«Пусть так», — сказал Гейгер. «В городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант — это обязательно наследственное?» «Вообще-то действительно странно», — сказал Андрей. «Инженеры в городе есть прекрасные, ученые очень неплохие. Может быть, не Менделеева, но на крепком мировом уровне, взять того же Буца. Талантливых людей пропасть, изобретатели, администраторы, ремесленники и вообще всякие прикладники. То-то и оно», — сказал Гейгер. «Это-то меня и удивляет». «Слушай, Фриц, сказал Изя, — ну зачем тебе лишние хлопоты? Ну, появятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях, и тебя, и твои порядки, и твоих советников, и пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать». — Да почему это они будут меня обязательно костерить? — возмутился Гейгер. — А может быть, наоборот, воспевать? — Нет, — сказал Изя, — воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже и не подозревает, а поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую очередь и накидают банок. Изи хихикнул. — Воображаю, как они расправятся с твоим румером. Гейгер пожал плечом. — Конечно, если у румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы врачевать язвы. — Сроду писатели не врачевали никаких язв, — возразил Изя. — Больная совесть просто болит, и все. — В конце концов не в этом дело, — прервал его Гейгер. — Ты мне прямо ответь. Нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет? — А что считать за норму? — спросил Изя. — Можно считать нормальным положение на земле? — Понес, понес, — сказал Андрей, сморщившись. — Тебя же просто спрашивают, может существовать общество без творческих талантов. Правильно я понял, Фриц? — Я даже спрошу точнее, — сказал Гейгер. — Нормально ли, чтобы миллион человек все равно здесь или на земле за десятки лет не дал ни одного творческого таланта? Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал, если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально. — Тогда в чем же дело? — спросил Гейгер. — Эксперимент есть эксперимент, — сказал Изя. — Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке. — Что ты хочешь этим сказать? — подозрительно спросил Гейгер. — Ничего особенного, — удивился Изя. — Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев, почти любую арабскую страну. — Ты еще возьми цыган, — сказал Гейгер недовольно. Андрей оживился. — А, кстати, ребята, — сказал он, — а цыгане в городе есть? — Провалиться вам, — сердито сказал Гейгер. — Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать. Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы. — Ну, все, — сказал он, поднимаясь. — Понеслась. Он вздохнул и принялся застегивать френч. — По местам, советники, — сказал он.